Глава 1, эпизод 3. «Вы не заболели, господин Кайлен?» — обеспокоенно спросила Анел, когда Берта ушла на кухню делать кофе, и они остались в книжной лавке вдвоем. «Нет», — ответил Кайлен и плюхнулся в кресло, откинув голову на спинку и прикрыв глаза. «Я вчера слишком бурно веселился». «Голова болит», — понимающе спросила Анел, усевшись в кресло напротив. «Ага». И веселье не совсем задалось. Впрочем, неважно. Рассказывай, что у тебя там. Ты же не просто так в гости прямо с утра зашел. Может, я попозже, когда вам получше станет? Заботливо предложил Ионел. Рассказывай давай, а то пока мне получше станет, я успею скончаться от любопытства. В жутких мучениях. Ионел замялся, кашлянув кулак, а потом выпалил. Беда у нас в деревне. Мария в порядке? Тут же обеспокоился Кайлен, даже один глаз открыл и слегка приподнял голову. «В полном порядке они, и Мария, и бабка», — заверил Ионел. «Это со средним сыном мельника беда. Задрали его». «Судя по всему, не волки, раз ты ко мне пришел. «Бабка говорит, не волки. И не стрыгой. Она смотреть ходила нынче с позаранку, сразу как его нашли. Посмотрела, вернулась и велела мне сразу к вам ехать, мол, для господина Кайлена это дело, он разберется. Вот я и приехал». «Мне же вечером к бургомистру», — Кайлен недовольно скривился. Зимние торжества всегда представляли собой бесконечную череду приемов и визитов, начинавшихся в холмах за 3 дня до солнцестояния, продолжавшихся среди людей, потом снова в холмах, потом как придется. Праздничного настроения, которое он по неведомой причине потерял вчера, все еще не было, а официальный визит к бургомистру вместе со всеми лучшими людьми города — был самым нудным в его ёльском списке. Если только там вдруг не находился какой-нибудь клиент с какой-нибудь работой. Или, на худой конец, какая-нибудь достаточно приятная светская красотка, жаждущая развлечений с одним из главных бабников Кронебурга, то есть с Кайленом. Хотя знаешь что, Ионел? Шел бы он укуриться, этот бургомистр. Напишу ему письмо с извинениями, мол, я в отъезде по срочному делу и почтить визитом никак не смогу. Что будет чистой правдой? Ты сам приехал? Не, с деревенскими, которые на праздничную ярмарку в город собрались. Вот и отлично, значит, возьмем самоходку. Осталось только уговорить на нее капитана Фаркаша, который новомодную технику терпеть не может. Надеюсь, он уже проснулся и бодр. В конце концов, он вчера намного меньше пил. Вроде бы. И Анел сейчас наверняка представил себе какую-нибудь праздничную встречу городской полиции, на которую позвали и Кайлена заодно. Поскольку Ионел не подписывал пакт, о холмах и их жителях он не имел ни малейшего понятия. Хотя отчасти такую версию можно было бы счесть правдивой. На празднике в холмах собирался надзор в полном составе, не только из Кронебурга, со всего Семиграда. Тоже своеобразная полиция, только надзирающая не за человеческими преступниками, а за пактом. Шандар Фаркаш очень ценил эту возможность увидеться, поговорить, поделиться опытом, и выпить, конечно, как без этого, с другими эйрами надзор. Но всегда находился в сложном поиске той грани, за которой формальные ритуальные праздничные торжества перетекали в совершенно неформальную, хотя все еще ритуальную праздничную, пьянку с оргией. И неизменно нужный момент упускал, а потом еще долго ругался на развратные традиции, которые царят что при зимнем, что при летнем дворе. Кайлен даже пытался ему однажды объяснить, как именно действует магия плодородия у жителей холмов, про соответствующие ритуалы и про то, почему из-за этого все праздники в холмах в конечном счете выглядят именно так. Но помогло не очень. Видимо, потому что объяснения Кайлена ничуть не убавляли поток любопытных женщин, вроде тех, что вчера Кайлена споили, жаждущих узнать, правду говорят про то, каковы волки в постели, или врут. А Шандар честно хранил супружескую верность, и его это откровенно бесило. Как-то раз Кайлен пошутил, что местные холмы по этому поводу следует по-липовски называть «Вуканьёбина», и Фаркаш рычал на него добрую неделю, обзывая «похабником». «Вук» — в переводе с сербского «волк». «Вуканьёбина» — устойчивое выражение, аналог нашего «медвежий угол». Настолько глухое место, что там спариваются волки. «Вуканьёбина» — соответственно, наоборот, место, где волки не спариваются. Зато шутка очень понравилась главе Кронебургского надзора. Эйлин смеялась чуть ли не до слез. Что еще взять с чистокровной жительницы холмов из Зимнего двора, в полной мере причастной к тамошним развратным традициям? Что-то в потоке этих праздных мыслей Кайлина дернуло, будто там отыскался намек на то, почему он вчера сбежал домой и отчего у него пропало праздничное настроение. Но ухватить его за хвост он не успел. «Вы прямо сейчас ехать собираетесь?» Вырвал Кайлина из размышлений вопросы Анелла, заданный с большим сомнением. Видимо, его помощник не верил, что Кайлин в таком состоянии способен управлять самоходкой. «Нет, после завтрака», — Кайлин вздохнул. «Если я буду столько пить и при этом не есть, Берта мне голову открутит и украсит ей ёльское древо вместо звезды». Аппетита у него совершенно не было, но он и сам понимал, что поесть нужно. А уж Берта, с ее суровой и неумолимой заботой о здоровье Кайлина, наверняка считала завтрак само собой разумеющимся. Он еще раз вздохнул и принялся неторопливо массировать пальцами виски. Порошок достаточно подействовал, чтобы долечить остатки головной боли простым и незатейливым колдовством, на которое он прямо с просонья совершенно не был способен. А там, глядишь, и аппетит появится.